Глава вторая. Граница темных болот. Тихо ступая по новым гатям, проложенным мной пару месяцев назад по кочкам болота за озером, я прислушивался к происходящему в болотных зарослях. Присел на колено, услышав характерную возню далеко за сотню метров, пожалуй. Вообще звуков было много. И птицы чирикали, и пищали на разные голоса, встречая восход. Слух. Восприятие звуков изменилось. Донесется что-то неуловимое, сосредоточишься, и, пожалуйста, хоть уши затыкай. Но за несколько месяцев приспособился, научился вычленять из всего того сарафана звуков то, что нужно. Запахи. И их научился тонко чувствовать. Самое главное – зрение. Для того, чтобы пройтись ночью до ветру, мне не нужна лампада. Различаю уже не только силуэты, как раньше. С десятка метров и лицо человека могу разглядеть. Это все последствия обряда, и в этом мире очень полезный бонус. Во что он выльется впоследствии, я не хочу даже думать. Особенно после слов Чернавы, что это ее второй опыт подобного обряда. Первый подопытный умом тронулся после его свершения. Ну а мне, раз посчастливилось остаться в здравом уме и светлой памяти, считай, повезло. Двух котов почувствовал сразу. Не увидел, а, как говорится, почуял нутром. Почуял и подумал, относя это именно к ним. Стойте, сам вас найду. Поселившись на заимке, я буквально с первого дня стал общаться с хозяевами этих мест. Большими, в холке до полутора метров животными. Сначала страх все же испытывал. Мало ли, вдруг что-то сломается. Вдруг Чернава в своих заклинаниях буквы переставила. Но нет, постепенно я научился заставлять их не подходить близко к берегу озера с противоположной стороны. Так как Дарина, впервые увидев этих огромных монстров, пусть отделенных водной преградой, очень испугалась. Потом стал ощущать, будто меня кто-то позвал. Вышел на мостки. Сидит. Матерый такой кошак, уставился глазищами на меня и словно сказать что-то хочет или спросить. «Я теперь здесь живу», – сказал я ему тогда. После чего он, вероятно, получив ответ, встал, нервно дернул своим хвостом, лишенным шерсти и напоминающим крысиной, и сиганул в заросли. Чем больше общался с ними, если это можно назвать общением, тем больше проникался к ним. Похоже на саблезубого тигра с тех картинок с атласов про период последних ледниковых эпох. Грязно-рыжая шерсть с темными полосами, уши с кисточками. В общем, кот-мутант. И, насколько я уже понял, с повадками домашних питомцев из моего мира. Один из которых остался сиротой в съемной квартире. Хорошо хоть первый этаж и форточка всегда открыта. Два зверя дожидались меня в зарослях местного ивняка. Один из них, что постарше, терпеливо сносил игры с его хвостом второго, молодого кота, который, увидев меня, припал на лапы и в два длинных и высоких прыжка оказался рядом. Кнулся головой мне в плечо, отчего я с трудом удержал равновесие. И, вцепившись в шерсть на его сильной широкой груди, сказал: «Тихо, тихо, зверюга». Кот принял во внимание мое замечание, еще раз ткнулся, но аккуратно, и сел. Второй кот, топорща усы и порыкивая, демонстрируя свою мясорубку, подходить не стал. Ждал, когда подойду я. «Ну, привет», – положил я ему руку на холку, к слову, находящуюся на уровне моей груди. «Ну что, попробуем сегодня еще раз». Поняв, о чем я, кот прогнул спину в предвкушении охоты. Некая нотка недоверия проскочила в его эмоциях. Прошлая и первая совместная охота получилась неудачной. И гиена, после того, как я промахнулся, выстрелив из арбалета, смогла уйти колючими зарослями вглубь болот, оставляя клоки шерсти на ветках, покрытых длинными и острыми шипами. Коты не пошли за ней, а я-то тем более. За теми кустами я и сам мог легко стать добычей. «Она недалеко. Я слышал. Буду ждать здесь. Гоните ее на меня». Коты, рыча и огрызаясь друг на друга, скрылись за кустарником на нетопком участке. А я достал из-под сумка на поясе болт с кованым трехгранным наконечником, взвел тетиву и приготовился к выстрелу, поправив перевязь. Выстрел успею сделать лишь один, а гиена – опасный зверь. Промахнусь, кинется, тут и мечу время, если успею. Вот такое я себе развлечение придумал. Уничтожаю свой страх перед местной фауной и пытаюсь найти общий язык с болотными котами. Ждал относительно недолго. Было слышно, как гиена мерзко взвыла, почуяв опасность. Стала искать безопасный путь к отступлению, бросив свою добычу. Треск веток в лесу, панический вой загоняемой жертвы, рычание двух моих помощников, звук все ближе. Гиена выскочила к топкому участку, замерла и, осмотревшись, побежала вдоль относительно сухого места, как раз на меня. Прицелился, веду, немного упреждения, выстрел, есть! Наконечник охотничьего болта, впившись в грудь, рассек сосуды, пробил легкие и, возможно, достал до сердца, потому что животное, пробежав буквально несколько шагов, рухнуло в высокую траву. Коты выскочили следом. Тот, что старше, прыгнул и приземлился уже рядом с упавшей гиеной. Его челюсти переломили шею жертвы. А молодой кот, соблюдая субординацию, рыча ходил кругами. И если мне не показалось, с одобрением смотрел на меня. «Ну вот, получилось», – сказал я, закинув арбалет за спину и достав нож. «Теперь самое сложное. Я у своего-то кота не решался что-то из миски взять, а тут мне предстояло отхватить кусок от добычи». Тем временем взрослый кот, придавив мощными лапами тушу еще шевелящейся в конвульсиях гиены, с треском рванул плоть. От этого звука у меня по спине пробежали мурашки. Но показывать свой страх мало того, что глупо, но что-то подсказывает – опасно. Решительным шагом я двинулся вперед, крепко сжав рукоять ножа, соскочил с гати на сушу и приблизился к трофею.